«Николай Яковлевич», — Алексей вдруг решительно подался вперед. «Объясните мне, очень вас прошу, почему вас называют нарушителем? Я помню, что вы именно так назвали себя в прошлый раз». «Почему меня называют нарушителем? Видите ли, Алексей, людям положено умирать, то есть расставаться с предоставленным им для жизни телом. Это происходит со всеми людьми, даже с величайшими пророками и магами. Положено также появляться на земле вновь, чтобы душа продолжала развиваться и расти. А духовный рост возможен лишь в непредсказуемых обстоятельствах, которые людьми обычно воспринимаются как необъяснимые препятствия. Люди не знают, что за путь им уготовлен, хотя выбирают его для себя сами еще до рождения, определяя сложность поставленных перед собой заданий. Но человек... Тут будьте предельно внимательны. При рождении забывает, что именно положено ему выполнить на земле, и живет как бы вслепую, хотя его всегда окружают многочисленные невидимые спутники. Иногда эти спутники даже позволяют себе вмешиваться в его жизнь. Так вот обо мне, то есть о нарушителе. Я открыл способ, при котором можно переходить из тела в тело без потери моих знаний. Я перехожу не в новорожденных, а во взрослых людей. И я сохраняю все мои прежние навыки. А это нарушение закона. Раньше я радовался тому, что овладел этим искусством. Однако со временем я утомился. Вокруг меня происходит одно и то же на протяжении тысячелетий. Ничто не меняется. Перемена одежды, причесок, государственных границ — все это не в счет. По сути своей, все остается неизменным. Я устал от этого. Когда-то я был магом, членом тайной коллегии, жил в закрытом для обычного люда и строго охраняемом храме, носил пурпурную полоску на рукавах. На шее моей висел золотой знак коллегии, на моих запястьях красовались татуировки с ключевыми символами бытия. Да-с, мои знания были велики. Но я возжелал, чтобы они стали всеобъемлющими. Я хотел абсолютного знания. Для этого я и нарушил закон. Кирсанов вопросительно поднял глаза на Николая Яковлевича и едва слышно шевельнул губами. «Закон, о котором вы говорите, касается и потустороннего бытия?» Он охватывает все без исключения, ибо этот закон есть Бог. Этот закон написан не на бумаге и не выдуман государственными чиновниками. Этот закон заключен в каждой клеточке нашего тела, в каждой ячейке наших мыслей, в каждой доле времени. Никому не дано обойти закон стороной. Человек может спрятаться от суда людей, но не от закона. Жизнь каждого из нас и есть воплощение закона. «Нарушитель», — проговорил Алексей и мучительно поморщился. «Если быть точным, то это вовсе не имя. А что? Это в определенном смысле статус». «Какой статус?» — не понял Кирсанов. «Ну, я же не один такой нарушитель. Есть и другие. Или вы полагаете, что из всех магов тайной коллегии мне единственному пришла в голову мысль получить абсолютное знание? Я видел, как кое-кто еще выбрал путь, подобный моему. Я даже встречался с ними несколько раз. Очень, знаете, мило бывает побеседовать с такими людьми». «Получается, вы не один?» «Не один», — нарушитель. Ни один представитель тайной коллегии. Эта организация продолжает существовать, и до настоящего момента она пытается противодействовать мне. В чем противодействовать? Они не хотят, чтобы кто-то добрался до информационного поля Абсолюта. В коллегии все строго распределено. Там все специалисты, но каждый только в ему отведенной области. А я хочу всего. И вот попытайтесь представить, что получится, когда мои планы осуществятся. Что? Тайная коллегия будет не нужна. Само существование ее потеряет всякий смысл. Николай Яковлевич негромко засмеялся и потер руку об руку. Его лицо сморщилось. «Да он просто сумасшедший», — подумал Алексей, наблюдая за менявшимися выражениями на лице профессора. «Я не одну тысячу лет потратил на осуществление моих планов». Нарушитель согнал с лица улыбку. «Я выбрал 7 душ, с которыми работал непрерывно. 7 душ. Вы одна из них». Если угодно, можете считать себя избранным для осуществления важной миссии. «Ничего себе, избранный!» — хмыкнул Кирсанов. «По-вашему, исполнять чужую волю и есть избранность?» «Именно так. Я работал с вами как... как режиссер с любимыми актерами. С помощью магических формул. Только не спрашивайте, что это такое. Я выстраивал коридоры событий и пускал вас в нужную сторону, хотя не всегда вы исполняли все правильно». «Коридор событий?» — не понял Алексей. «Да, но я не стану растолковывать вам, что кроется за этим понятием. Вы все равно не поймете. Не сейчас». «Зачем мы вам понадобились? Зачем эти 7 душ?» «Магия. В каждую вложен, как бы это попроще, но энергетический заряд, энергетическое семя, если угодно. Путь, который выбрал я, предполагает наличие 7 таких энергетических семян. Они прорастают, поднимаются, распускаются цветами. Я задумал, чтобы вы прошли через полный цикл чувств и поступков. Это очень важно. Ошибки, исправление, осознание, заблуждение, шаги, движение. Каждое движение человека — магия. Каждый из нас оставляет свой собственный рисунок. Мне нужно, чтобы 7 многовековых рисунков составили одну большую картину. Тогда 7 выполненных задач соединятся в нужный мне магический узор. «Зачем?» «Это похоже на химический процесс. Произойдет реакция. Тайное знание откроется мне». «И много ли вам осталось выстраивать этих коридоров?» «Теперь уже нет. Мне нужно дождаться последнего поворота, одного вашего шага». «Какого?» «Не могу сказать. Это тайна. Вы либо сделаете этот шаг, либо...» Нарушитель перевел взгляд на фотокарточку с античной женской головкой. «К сожалению, люди сами делают свой выбор. Не я решаю за них. Поэтому нередко все происходит не так, как я планирую. Вы режиссер, поэтому должны понимать, о чем я говорю. Знаете, самым трудным временем для меня был Рим времен Клавдия. Там все пошло наперекосяк. Мне пришлось проявить большую изобретательность, чтобы залатать прорехи, если так можно выразиться». «Какие прорехи?» «Отравление Валерия, отъезд Гая в Британию и его гибель там. Вы спрашиваете, кто и где из членов коллегии орудует? Помните того друида, который воспитывал Брангхвен. Да, вы давали мне читать про Трояна. Друид был послан тайной коллегией. Он разработал свой коридор событий, если так можно выразиться, замаскировал его под легенду пророчества. «Ничего не понимаю», — сокрушенно признался Алексей. «Вы открываете все новые и новые страницы ваших неведомых игр, но я не вижу ни в чем смысла». Нарушитель вяло потер лоб, размышляя над чем-то, затем что-то надумал и сказал. «Вы представляете, что такое файл в компьютере? Ну, хотя бы примерно. Если нужный файл удалить или испортить, то программа не будет работать. Так вот, у меня все едва не рухнуло, когда Валерий нанял ТЦ для убийства сенатора. Теций был своего рода вирусом, запущенным в мою программу. Если бы не он, то из Рима не изгнали бы Трояна Прекрасноликого, и от семьи не отдалился бы Гай. Снова возвращаюсь к примеру компьютера. Гай был необходимым для меня файлом, но его выдрали с корнем из моего коридора событий. Пришлось заменить его, но это было непросто. Тайная коллегия едва не взяла верх надо мной. Алексей закрыл глаза, вслушиваясь в клокотавшие в нем чувства. «Вы сказали, что выбрали 7 душ? Кто они? Кто эти люди?» — спросил он. «Пожалуй, я рассказал вам даже чересчур много. Пойдемте пить чай, Алексей Петрович». В глазах Николая Яковлевича блестели старческие слезы. В одно мгновение он сделался обыкновенным человеком. «Я очень устал», — проговорил он едва слышно. «И мне даже жаль, что я однажды совершил ошибку, которую мне, боюсь, никогда не исправить. Но вас это никак не касается, дружок. Моя ошибка — тоже мой выбор». В действительности это даже не ошибка, просто так принято говорить. И нарушитель-то я лишь для тех, кто считает, что закон нельзя нарушать. А разве можно? Закон нарушается лишь в тех случаях, когда это нужно самому закону. Странная постановка вопроса. Алексей обреченно покачал головой, понимая, что в этот раз ему не добиться ничего большего. Непонятное останется непонятным. Закон земного притяжения не нарушается только тут, на нашей с вами планете. Николай Яковлевич сипло вздохнул. Но стоит вылететь за пределы Земли, и там начинает работать другой закон. Оба они... часть какого-то более сложного закона, а он, в свою очередь, крупица какого-то более высокого. Вы понимаете, о чем я говорю? Кирсанов пожал плечами. Весь его облик говорил об огромной усталости. «Пожалуй, я пойду. Простите, мне нужно переварить все это». «Я должен был поговорить с вами, Алексей. По мере того, как задача приближается к решению, со многими людьми, вовлеченными в составление моего магического узора, происходят странные, по человеческим меркам, вещи. Видение, озарение, беспричинные тяжелые болезни. Да, у меня случались даже галлюцинации», — вспомнил Кирсанов. «Зачем все это?» «Это вроде встряски. Приходится будоражить нервную систему, чтобы человек двигался, не задерживался на одном месте. Что ж, признаюсь, вы растрясли меня на славу». На лице Алексея появилось невеселое выражение. «А теперь я все-таки пойду». Кирсанов поднялся и посмотрел на профессора. «Николай Яковлевич, вы передадите Наташе, что я заходил?» «Зачем?» — «Ни в коем случае!» — старик замахал руками. «Вы же не к ней пришли, а ко мне. Мы с вами побеседовали, а с ней решайте ваши дела сами. Телефоны, ожидания у подъездов, надежды. Сколько прелести в этом нервном возбуждении!» «Какая ж тут прелесть! Или опять ваши тайные игры? Опять встряска?» «Самая настоящая прелесть, высшая, стопроцентная. И выбор. Выбор, Алексей Петрович, сделать решительный шаг. Испытать при этом неповторимые чувства. Вы даже не догадываетесь, насколько это все важно и ценно. Помните Брангхвен? От Трояна у нее родилась дочь, которую тоже назвали Брангхвен. Лицо младшее Брангхвен была точная копия своей матери. Это было сделано для того, чтобы усилить притягательность того места, куда тайная коллегия заманивала Гая. Как первую, так и вторую Брангхвен воспитывал друид в лесной глуши, далеко от посторонних глаз. Легенда утверждает, что обе Брангхвен должны были позже зачать от одного и того же мужчины, опять же римлянина. У обеих должны были родиться сыновья. В общем-то, вполне обычная кельтская легенда. Позже эти сыновья возглавили очередную войну бриттов против римлян. Затем они полюбили женщину, прибывшую из далекой страны. Оба спали с ней, она родила сына, но никто из них не знал, от кого зачала чужеземка. Их сыну предстояло стать родоначальником дома, в котором через много лет появится на свет Артур, учредитель круглого стола. К этой истории мне тоже пришлось приложить руку. «Зачем вы рассказываете мне это? Какое это имеет отношение ко мне?» «Это прежде всего имеет отношение к ожиданию, предвкушению, надежде. Представьте того друида, который воспитывал Брангхвен, того мага тайной коллегии. Он жил ожиданием, потратил неимоверные силы, чтобы древнее предсказание сбылось и чтобы через это помешать мне осуществить мои планы. Маг — это тоже человек. Может, ему и удалось бы сделать это, но он, как и я, тоже мечтал получить абсолютное знание. Он тоже нарушитель? Стал им чуть позже. Сейчас он борется за то, чтобы помешать мне на последнем этапе. Как он может помешать? Например, вашими человеческими глупостями. Я ведь знаю, что женщину, из-за которой вы, Алексей Петрович, поссорились с Наташей, он вам подсунул. Валентину? Ее самую. «По-моему, все это бред!» Кирсанов с вызовом посмотрел на профессора. «Вы уж простите меня, Николай Яковлевич, но не верится мне, что ваша магия держится на такой глупости. Не верю, что могущественные жрецы опираются на банальную человеческую ревность и похоть, а также на голод, жажду, страх, сплетни. Если бы вы только могли догадываться, какая силища сокрыта в самых обыкновенных человеческих желаниях!» Старик многозначительно ухмыльнулся. «Магией занимаются люди амбициозные, а как раз таким-то и не следует давать в руки силу. Если б не обычные человеческие страсти, магии не было бы вообще. Поверьте знающему человеку, магия — очень привлекательный, но ошибочный путь». «Пожалуй, мне пора». «Ступайте», — кивнул Николай Яковлевич. «Я буду ждать вашего хода. Я умею это делать и знаю, что нет ничего насыщеннее чувств, которое испытываешь, когда воплощается в жизнь по-настоящему важное дело. Впрочем, я чувствую, что все уже произошло. Вы спросили про Наташу, и механизм сработал. Он проводил совсем уже растерянного Кирсанова к двери и подал ему руку. «Прощайте», — сказал профессор. Оставшись один, он медленно вернулся к себе в кабинет. «Что ж, все идет как задумано». Он остановился перед письменным столом и задержал взгляд на фотокарточке с античной женской головкой. «Лидия, моя красавица, кто-то теперь направляет твою жизнь». Старик закашлялся и оперся обеими руками о стол. «Надо было сказать Алексею, чтобы он поговорил с тобой, чтобы ты не снималась никогда у Васнецова, иначе...» «Впрочем, он уже обратил внимание на тебя». События начали выстраиваться в коридор. Смотрите книгу Андрея Ветра «Праздник мертвецов».